Глава 13. Судебный поединок. Ощутил острое чувство дежавю. Меня вновь ожидал суд. Старые семьи смогли удивить. Я-то думал, они пойдут на силовое решение, а здесь решили задействовать госаппарат. В принципе, я мог оказать сопротивление и спокойно свалить, но не стал. К чему мне ссориться с местными? Сбежать всегда успею, а так послушаю, что мне предъявят. Позволил нацепить на себя браслет-негатор. Все равно система снимет его в любой момент. Остальной команде велел возвращаться в Москву. Нечего им здесь делать. Разумеется, согласились не все. «Я остаюсь», — безапелляционно заявил Меньшиков. Когда Державин попытался возразить, он нахмурился и угрожающе спросил. «Ты 97-й, еще смеешь со мной спорить? Один звонок моему отцу, и отправишься править на Колыму!» В общем, Влад молодец, выбил себе место. Торви поступила проще, закатила глаза и исчезла. Я и Медее пришлось дважды повторить приказ, прежде чем они все же сели во флайеры и улетели под эскортом Меньшиковых. Меня же отвели в комнату без окон и бронированной дверью. Вместо огромного зеркала на всю стену несколько миниатюрных камер. Неудобный табурет, железный стол со скобами для кандалов. Скука. Ха. От девушек до сих пор никаких вестей. Что-то они и задерживаются. Открыл диалог с Викой и спросил, как дела. Она прочитала и начала отвечать, но тут дверь распахнулась, и мне пришлось отвлечься. «Не каждый день тебя посещает глава второго по силе рода Российской империи». В реальности Леонид Кутузов производил мощное впечатление. Экран смартфона совсем не передавал окружающую его ауру силы и власти. Да и было с чего. Маг огня с первым коэффициентом буквально влиял на реальность вокруг себя. Третья единица на моей памяти. Будь с ним крайне осторожен. Он опытный дуэлянт. Отправил в могилу несколько десятков дворян и владеет магией света. Посланник врагов прошлых повелителей. Или просто любит удивлять всякими неожиданностями. Кутузов молча сел напротив. Ему притащили удобный стульчик и уставился на меня тяжелым взглядом. Я равнодушно зевнул и рассматривал свои ногти. Если он ждал, что я сейчас начну что-то возмущенно говорить или угрожать, пусть ждет. «Так вот ты какой, Кирилл Строганов, князь-уборщик и любитель нелюдей». В голосе Леонида Кутузова вообще не чувствовалось возраста. Он говорил, как уверенный в себе воин, ни капли слабости или сомнений. «Дерзкий мальчишка». «Ты не сказал мне ничего нового», — ответил ему, продолжая рассматривать свои ногти. «Ха, там Вика ответила, нужно прочитать. Если это все...» «Не дерзи мне. От меня зависит, как ты покинешь это место, на своих ногах или тебя вынесут». «Многовато на себя берете, господин военный министр. Почему не юстиция или какой-нибудь судья? Это было бы логичнее. Не захотели связываться с дутыми обвинениями?» «Уничтоженные доказательства тебя не спасут. Ты убил Черкасова и ответишь за это. Вопрос, будешь ли сотрудничать». «И какого сотрудничества ожидают от меня старые семьи?» — усмехнулся я, наконец посмотрев на Кутузова. Он счел мой жест признаком страха, хотя мной руководило любопытство. «Всегда интересно послушать, насколько охренели мои враги». «Сдай оружие, технику и шахту. Освободи Петербург. Забирай своих нелюдей и валите. В другую страну или восточнее Урала. И никогда больше не возвращайся в Москву». «Ссылка, значит?» — нагло хмыкнул я. Хотел создать себе воздушную спинку и облокотиться на нее, но решил не палиться раньше времени. И потом, когда я перестану представлять опасность, меня устранят. Не, пожалуй, выберу другой вариант. «Хочешь попытать счастье в суде, Строганов? После твоей недавней выходки в имении Долотова я бы не рассчитывал на снисхождение». Он вернул мне ехидную ухмылку, наслаждаясь ситуацией. Считал себя хозяином положения. «Напомни, кто выступает моим обвинителем?» поинтересовался скучающим тоном. «Местный цирк мне поднадоел, следовало его закрыть». «Я». Кутузов, видимо, считал, что загнал меня в угол. Недооценивал, как и многие другие. «Все официально, Строганов. Тебе не уйти от правосудия». «Я и не собирался». Встал в красивую позу, прочистил горло и громко произнес. «Как князь Российской империи, я пользуюсь своим правом доказать невиновность поединкам». Местные законы играли мне на руку. Во многом они оставались архаично-средневековыми, с огромной кучей привилегий для дворян. Окажись на моем месте простолюдин, ему бы оставалось только раздвинуть ягодицы пошире. Да будет так. Ты поплатишься за свою дерзость, и будь уверен, твоих людей тварей не пощадят. Патриарх рода Кутузовых торжествовал. Он получил легальную возможность убить меня голыми руками и решить давно мозолящую глаза проблему. «Мы проведем поединок здесь и сейчас, на арене МУМ». «Не так быстро. Ты ведь знаешь, что я только что сражался на сложном турнире и истощен. Судебный поединок не будет честным и не соответствует духу закона». Я улыбался, загнав старика в угол его же традициями. «В связи с этим я использую свое право вызвать защитника». «Как хочешь», — пожал он плечами, полностью уверенный в себе. Кутузов не просто так считал себя лучшим воином империи. К тому же ППшки до него было как до луны. «Он должен прибыть в течение часа, иначе дерись сам». «Это не проблема. Главное, на улицу меня выведите, а то здесь сигнал слабый». Пока конвоиры сопровождали меня в закрытый двор полицейского участка, я размышлял. В принципе, старые семьи воплотили отличный план. Дождаться, пока я ослабну на турнире, и прихлопнуть меня на судебной дуэли. Просчитали гады, что я ее выберу, ведь в обычном суде или ссылке у меня не было шансов. Кутузов не боялся проиграть, оно и понятно. Сотни выигранных дуэлей, несколько войн, максимальный по меркам местного мира коэффициент и уровень за сотню. Пожалуй, я и впрямь мог бы ему проиграть. К тому же он наверняка готовился, система не зря упомянула про магию света. Но ничего, действуем по старому принципу, удивляем и нагибаем. «Ну и грязище у вас здесь», — вздохнул я, глядя на пыльный бетонный пол. «Сейчас языком будешь вытирать», — огрызнулся один из конвоиров. «О!» Я мгновенно развернулся и дал ему поддых огненным кулаком, разломав негатор на части. Остальные охраннички побледнели и отпрянули, даже не пытаясь меня остановить. «Ну-ка убрались здесь, пока я буду разговаривать», — строго приказал им. Повезло им, что среди них нашелся водник, не пришлось языками работать. Он быстро прибил грязь и смыл ее в угол, откуда остальные доставали ее воздушными потоками. Создал себе каменное кресло и достал из инвентаря небольшую веточку с несколькими розовыми лепестками. Несмотря на долгий срок, она оставалась такой же живой, будто ее только что сорвали с сакуры. Совершенно не скрываясь, зажег ее и посидел с закрытыми глазами на камеру. Улыбнулся, кивнул, пожал руку кому-то невидимому и потребовал вести меня к арене. Наверняка следивший через камеру Кутузов сейчас пребывал в догадках. Меня вежливо проводили на стоянку, посадили во флайер и больше не пытались повторять всякие глупости, вроде цепления негаторов. Торви не появлялась, но я догадывался, что гоблинка сидит рядом со мной. Знакомая арена. Остатки растений куда-то исчезли. Нам с Кутузовым оставили ровную площадку с мягкой травой. Я развалился на ее краю и подставил лицо ласковому солнышку, наконец прочитав сообщение Вики. Моя первая жена просила не волноваться, сосредоточиться на суде и позвонить, когда закончу. Странный, конечно, ответ. Уже собирался ей звякнуть, как на другом конце поля возник Кутузов. Мой враг пришел во всеоружии, в модном костюмчике, сплошь расшитом ярко сияющими кристаллами. Довольно крупные камни, желтые, белые, даже пара красных. Артефактный кокон мог выдержать несколько серьезных заклинаний. На груди открыто сверкал усыпанный магическими бриллиантами крест. На поясе висел пистолет, типа подаренного мне Владом. «Ты правда решил с ним биться?» — поинтересовался у меня подошедший Меньшиков. Он ожидаемо стал моим секундантом. «Не спорю, Кирилл, ты очень крут, но Кутузов... круче. Вам бы через годик сойтись». «После изматывающего турнира?» «Нет, конечно. Вызвал защитника». «Где ты откопал психа, который захочет драться с Кутузовым? Не насмерть хоть». «А вот, кстати, забыл уточнить. Узнаешь?» Меньшиков закатил глаза, совсем как Турви. «Нужно будет обсудить с гоблинкой ее тлетворное влияние на команду», и двинулся навстречу своему коллеге-секунданту, слуге рода Кутузовых. Вернулся он хмурым. «Говорит, что пощадит тебя, когда отрубит ноги и руки. Похоже, мы вляпались в серьезное дерьмо». «Мог и не оставаться». Пожал я плечами, слегка раздосадованный его обидой. «И пропустить все веселье!» — привычно расхохотался Влад. «Выпутаешься ты или сейчас помрешь, в любом случае, я получу первоклассное зрелище». «Да уж, успокоил, называется». На арене тем временем собирались зрители. Наша судебная дуэль с Кутузовым привлекла не меньше внимания, чем турнир. Отметились и мои бывшие соперники, собравшиеся на одной скамье. На их лицах читалось плохо скрываемое злорадство. Не верили они в меня? «Не ставят на тебя», — хмыкнула на ухо Торви. Гоблинка оставалась невидимой, и слышать ее мог лишь я. 1 к 10 дают, некоторые 1 к 20. «Надеюсь, ты воспользовалась их оплошностью», — улыбнулся пустоте. «Разумеется. Не подведи. Давно мечтала стать миллиардером». Прозвучал гонг, мигом заставивший трибуны замолчать. «А, нет, их отсек барьер типа дуэльного купола». Кутузов расправил плечи, и усиленный магией голос разнесся по всей арене. «Судебная дуэль. В качестве обвинителя выступает военный министр Российской империи, патриарх рода Леонид Кутузов. Обвиняемый — князь Кирилл Строганов. К барьеру!» Ну, это несложный фокус. Щелкнул пальцами, одновременно ощутив едва уловимый, сладковатый аромат сакуры. «Поскольку я успешно сражался на официальном соревновании, сделал небольшую паузу, чтобы в лишний раз напомнить зрителям об их позорном проигрыше. Я использую право вызвать защитника». «Так предъяви нам его, Строганов. Что-то я никого здесь не вижу». «Плохо смотрите. Прошу». Картинно указал в то место, где должен был стоять сам. Яркая вспышка фиолетовой молнии на секунду ослепила всех, скрывая проявившийся силуэт. Я не слышал, но по стадиону наверняка пронесся удивленный и возмущенный гул. Мало кто ожидал увидеть трехметрового киберсамурая с окутанной молниями катаной. «Представляю вам сёгана Японской империи, Хиота Хирохита. Он любезно согласился стать моим защитником в сегодняшнем поединке. Нужно было видеть лицо Кутузова. Я даже несколько снимков сделал. Полное охреневание отлично сочеталось с крайним изумлением и растущей злобой. Он собирался двинуться ко мне, как его остановил секундант. «Он не может быть твоим защитником! Он военный преступник!» «Мне не предъявили никаких обвинений!» громогласно ответил разгневанный старик. «Вы даже не потрудились разорвать с нами отношения, грязные лжецы!» Я мигом сотворил себе кресло поудобнее и устроился в нем, наблюдая за шоу. Торви по блату подогнала мне со стадиона пакетик с попкорном и мягкий плед. Вообще огонь! Старики немного пообменивались оскорблениями и взялись за оружие. Факт оставался фактом. Я имел право на защитника, а Хиота имел право выступить в его роли. Классно я придумал. Сильнейший воин России против сильнейшего самурая Японии. У них еще и стихии противоположные. Кутузов — огонь, Хирохита — вода. И главное, мой враг вообще не готовился к такому раскладу. Сёгун, впрочем, тоже. Мое требование выполнить обещание сразиться за меня застало его врасплох. Следовало отдать должное япошке. Не сбежал и даже успел подготовиться. Где-то на границе слуха уловил лисий смех. Верховная жрица тоже наблюдала за поединком. Она же и перенесла сюда сёгуна. Кутузов молодец, быстро сориентировался. Когда их с Хиота от остального мира отделил дуэльный купол, он разразился целой серией ярких вспышек и направил в сёгуна неизвестные мне заклинания. Система с готовностью сообщила, что это уникальное родовое умение Кутузовых. Спрессованное в плазму пламя было способно прожечь корабельную броню. Куда уж там кибернетическому японскому доспеху. Японец тоже не сидел на месте. Одним прыжком он уклонился сразу от всех атак, взмыв прямо под купол. Хиота с громовым треском переместился к Леониду и рассек его молниеносным движением катаны. Электрическое лезвие пробило вспыхнувшую артефактную защиту и разрубило мага на куски. Я аж разочарование ощутил. Неужели так быстро? А нет, сёгун попался на обманку. Вместо бренной тушки Кутузов оставил живую мину. Ударная волна отбросила сёгуна к краю арены. Он с грохотом приложился о дуэльный купол и сполз на почерневшую землю. Броня местами оплавилась, и, кажется, у него перестала двигаться левая рука. Довольный собой Кутузов возник в яркой вспышке. И нет бы добить раненого врага. Он совершил ошибку почти всех злодеев. Начал говорить. «Ты слаб, Хиота. Тебе давно следовало отправиться на пенсию». «Не тебе говорить мне о слабости, Гайдзин. Побоялся бросить своему врагу открытый вызов и придумал жалкую глупость». Сёгун метнул свою катану во военного министра. В этот раз Кутузов оказался настоящим, как и его щит. Очередная яркая вспышка на секунду вырубила камеры. Я слышал лишь многочисленные взрывы. Судя по характеру звуков, катана не пробила барьер и испарилась. Когда картинка вернулась, я с разочарованием увидел поверженный мех со сквозной дырой в груди. Кутузов применил еще одно мощнейшее родовое заклинание — пятикратное огненное ядро. Ха, я опять рано похоронил епошку. Министр выглядел раздосадованным. Ха, так и есть! Доспех взорвался совсем как ложный двойник, заставив Кутузова закрыться. Хиота вынырнул из-под земли за его спиной, оседлав закручивающийся водный поток. В русского со всех сторон ударили прозрачные щупальца, а сверху посыпался странный, светящийся голубым лед. Уникальное умение сёгуна. Действует примерно как черный, высасывает энергию. Если Кутузов ничего не придумает, он обречен. Сражение двух величайших воинов своих империй вышло страшным. Кутузов посылал в Хирохита мощнейшие заклинания. Протуберанцы, огненные ядра, даже пару раз взрывал сверхновые. Хиота был изворотлив, как сама вода, не давая добраться до себя и истончая защиту военного министра. Это была битва умений, характеров и терпения. И что главное, магических резервов. Полагаю, подкинутые Торви японцу белые кирпичи пришлись как нельзя кстати. С каждой минутой защита Кутузова истончалась, и он пошел на отчаянные меры, применив магию света. Из засыпанного бриллиантами креста ударил ярчайший луч, мигом срезавший барьеры Хиота и обрубившего его водные щупальца. Заклинание просуществовало всего несколько секунд, но русский успел разрубить японца на несколько частей. Уцелевшие призрачные щупальца отпрянули назад и одновременно ударили по застывшему Кутузову, проламывая его барьер. На его лице отразилась досада и разочарование. Он не убил сёгуна, а лишь уничтожил его копию. Настоящий все это время сидел под землей, управляя водными марионетками. Через несколько минут военный министр полностью лишился резерва, и его щиты, наконец, лопнули. Я с некоторой грустью наблюдал, как с достоинством погибает сильнейший маг моей империи. Он не просил пощады. Возможно, в будущем я еще не раз пожалею о его смерти, но сейчас нечего было пытаться меня убить. Ничего личного. Когда все было кончено и дуэльный купол исчез, над стадионом царила могильная тишина. Казалось, вот-вот пойдет снег. Наконец появился лорд-губернатор, быстро объявил о моей невиновности и поспешил исчезнуть. Секундант Кутузова и его телохранители, ха-ха, забрали оставшееся от господина и удалились, не проронив ни слова. Прошедшая битва тяжело далась Хиота. Он тоже практически полностью исчерпал свой резерв. Полагаю, знай Кутузов своего соперника заранее, все могло бы сложиться по-другому. Японец медленно подошел ко мне и поклонился, приложив ладонь к сердцу. Я вновь услышал едва уловимый смешок верховной жрицы. «Мы выполнили свою часть сделки. Выполнишь ли ты свою?» «Разумеется», — поклонился в ответ. «Японец прав. В прошлом мы были врагами, но в последнее время они серьезно меня выручили. Я не только про судебную дуэль. Чего только стоит восьмой хвост Яэ? Расскажешь, чем вызвана твоя просьба?» «Со дня на день император Китая умрет, не оставив наследника. Грядет гражданская война. Сейчас мы не можем отвлекаться на ненужные войны. Удачи, князь Строганов. Надеюсь, мы больше не увидимся». И исчез, падла, в портальной вспышке. Все впечатление испортил. Пожав плечами, я прихватил с собой Торви и офонаревшего Меншикова и сел в замаскированный флайер. До Капотни долетели совершенно спокойно. По потерянному лицу встречающей меня Фельге сразу понял — случилось что-то серьезное. Но и добила приветственная фраза гоблинки. «Босс, ты только не ругайся! Мы все исправим!»